Глава 4. «Мне очень жаль, что ты столкнулся с Лоримааром», — сказала Гвен после ухода Джоанны. «Нет никакой надобности вовлекать тебя во все эти дела, и я хотела уберечь тебя от неприятных мелочей. Надеюсь, ты никому не расскажешь о том, что сегодня узнал, когда улетишь с Уорлорна. Пусть Джоан и Гарс разбираются с Брейтами. В любом случае, никто ничего не сможет сделать, а невинные люди на Верхнем Кавалаане будут опозорены. И самое главное, не говори Аркину. Он и так презирает кавалаанцев и сразу умчится на Кимдис». Она встала. «А сейчас, по-моему, лучше поговорить о чем-нибудь более приятном. У нас с тобой осталось не так уж много времени. Пока я могу быть твоим гидом, но скоро мне придется вернуться к работе. Так не позволим же мясникам Брейтам испортить нам оставшиеся несколько дней». «Как хочешь», — согласился Дерк, желая угодить ей. На самом деле он никак не мог прийти в себя от встречи с Лоримааром и разговоров об оборотнях. «Есть определенные планы?» «Можно снова поехать в леса», — предложила Гвен. «Им нет ни конца, ни края, а чудес там видимо-невидимо. Озера, полные рыбы, размером с человека, насыпи выше этого здания, возведенные еле видимыми насекомыми. Огромная система пещер, которую Джоан нашел за горами. Он ведь прирожденный знаток пещер. Но я считаю, что сегодня надо быть поосторожнее. Не стоит сыпать слишком много соли на раны Лоримаара, иначе он со своим толстым Тейном может устроить охоту на нас, и вся затея Джоана потерпит крах. Лучше я покажу тебе города. В них есть свое очарование, какая-то мрачная красота. По словам Джоана, там Лоримаар еще не охотится». «Хорошо», — согласился Дерк без энтузиазма в голосе. Гвен быстро оделась, и они поднялись на крышу. Скутеры лежали там, где они их оставили накануне. Дерк нагнулся, чтобы поднять их, но Гвен взяла серебристые свертки и кинула их на задние сиденья аэромобиля. Ботинки и аппараты управления последовали за ними. «Сегодня скутеры нам не нужны», — пояснила она. «Мы полетим далеко». Дерк кивнул в знак согласия, и они по крыльям забрались в машину. Небо Уорлорна создавало ощущение, будто им уже пора было возвращаться домой, а не трогаться в путь. Ветер ревел вокруг аэромобиля. Дерк, взяв штурвал из рук Гвен, вел машину, пока она пыталась собрать в узел длинные черные волосы. Его темная с проседью шевелюра в беспорядке развивалась, но он настолько глубоко погрузился в свои мысли, что это ему нисколько не мешало. Он просто ничего не замечал. Гвен вела машину на юг, высоко над горами. По правую сторону безмятежно простирался парк. Среди его пологих, заросших травой холмов петляли реки, унося свои воды далеко к горизонту, навстречу небу. Вдали у подножия крутых гор начинался дикий лес. Даже с такой высоты были видны участки, захваченные душителями. Желтые метастазы пронизывали темную зелень. Почти час они летели в полном молчании. Перк целиком погрузился в свои мысли, безуспешно пытаясь соединить одно с другим, связать между собой разобщенные факты. Гвен посмотрела на него с улыбкой. «Я люблю управлять аэромобилем», — сказала она. «Даже этим. В машине я себя чувствую легко и свободно. Все проблемы отступают. Понимаешь, что я имею в виду?» Дерк кивнул. «Да, не от тебя первой я это слышу. Многие люди чувствуют то же самое, и я в том числе». «Верно», — согласилась она. «Помнишь, как мы летали вместе на Авалоне? Однажды я провела за рулем весь день, от рассвета до заката, а ты молча сидел, высунув за окно руку, и только глядел вперед своим неизменным, задумчивым взглядом». Она опять улыбнулась. Он помнил. Их давние путешествия были особенными. Они почти не разговаривали, только время от времени смотрели друг на друга, и каждый раз, когда их взгляды встречались, они улыбались. Это получалось непроизвольно. Как бы ни старался он подавить улыбку, она все равно появлялась. Но теперь все, что было между ними, казалось ужасно далеким и безнадежно утраченным. «Почему ты об этом вспомнила?» – спросил он. «Твой взгляд. Увидела, как ты сидишь, ссутулившись в кресле, высунув руку наружу, и вспомнила. «Ах, Дерк, ты ведь делаешь это нарочно, чтобы напомнить мне Авалон, чтобы я улыбнулась и захотела тебя обнять. Фу!» Они вместе рассмеялись. Дерк, не думая, придвинулся к ней и положил руку ей на плечо. Она посмотрела на него, повела плечами и, расправив нахмуренный лоб, со вздохом покорности, натянуто улыбнулась, но не отстранилась. Полет продолжался. Утренний город казался сверху картиной в пастельных тонах, заключенной в широкую раму долины. Гвен посадила аэромобиль в центре одной из ступенчатых площадей. В течение часа они бродили по широким бульварам. Выстроенный из светло-розового, с прожилками мрамора и белого камня, город выглядел приветливо. Вдоль широких извилистых улиц тянулись низкие легкие строения из полированного дерева, украшенные витражами. И улицы, и многочисленные скверы, и тенистые аллеи украшали статуи, картины, сады камней, скульптуры из живых деревьев, тротуары и стены домов оживляли фрески. Но теперь парки заросли. Повсюду буйствовала сине-зеленая трава. Черные трещины змеились по тротуарам. Плитки, окаймлявшие газоны, вылетели. Могучие скульптуры из живых деревьев, разросшись, приняли такие диковинные очертания, какие их авторы, наверное, не могли себе и представить. Спокойная голубая река пересекала город, много раз меняя направление, как и улицы вдоль ее берегов. Гвен и Дерк присели передохнуть у воды, в тени ажурного пешеходного моста. Они смотрели на отражение толстого черта, лениво качавшееся в медленных водах реки, и Гвен рассказывала о том, каким был этот город во время фестиваля. Построили его люди с Кимдиса и назвали свой новый город 12-й мечтой. Может быть, город спал, и если так, ему уже не суждено было проснуться. В пустых залах со сводчатыми потолками звучало гулкое эхо. Сады превратились в темные заросли, обреченные на гибель. Там, где когда-то на улицах звучал смех, теперь слышался лишь шелест мертвых листьев, гонимых ветром. По сравнению с умиравшим Лартейном, 12-я мечта казалась уже мертвым городом. «Аркин хотел обосноваться здесь», — сказала Гвен. «Но мы не согласились. Все понимали, что поскольку мы должны работать вместе, то и жить лучше в одном городе. И Аркин хотел, чтобы мы поселились в 12-й мечте. Я не поддержала его, и он, наверное, никогда этого мне не простит. Хваланцы построили крепость, а кимдисцы создали произведение искусства. Я знаю, что раньше он был еще красивее. После окончания фестиваля лучшие здания были разобраны и увезены вместе с лучшими скульптурами с площадей города». «Ты голосовала за Лартейн?» – удивился Дерк. «За то, чтобы жить в нем?» Гвен тряхнула головой. Волосы рассыпались по плечам. Она с улыбкой коснулась руки Дерка. «Нет», — ответила она. «Джоан хотел этого, и Гарс. А я... Я была против 12-й мечты. Боюсь, я не смогла бы здесь жить. В этом городе я чувствую себя так же, как Ките, который сказал, что самую глубокую грусть вызывает гибель прекрасного. Помнишь? Джоан ни за что не согласился бы со мной, но этот город намного красивее Лартейна, поэтому печальнее. Кроме того, в Лартейне живут люди, пусть даже такие, как Ларимаар. Здесь же нет никого, кроме привидений». Дерк посмотрел на воду, где огромный красный шар солнца медленно качался на ленивых волнах, и он почти видел призраков, о которых она говорила. Столпившись на берегу реки, они пели жалобную похоронную песню, скорбя по всему, что давно утратили. Еще один призрак, его собственный, баржа с брака, плыл по реке. Рулевой отталкивался длинным черным шестом. Его черная лодка низко сидела в воде. Пустота зияла внутри нее. Дерк встал и поднял Гвен, под предлогом того, что ему надоело сидеть. Они устремились прочь от призраков, обратно на площадь, где их ждал аэромобиль. И вот они снова в воздухе. Снова был ветер, небо, и Дерк снова погрузился в мысли. Гвен вела машину дальше на юг, затем повернула на восток. Дерк молчал, устремив вдаль задумчивый взгляд. Время от времени Гвен посматривала на него, и невольно улыбалась. Наконец, они увидели море. Город возвышался на изрезанном берегу залива, темно-зеленые волны которого, пенясь, разбивались о полуразрушенные причалы. Пока они кружили над городом, Гвен сказала Дерку, что назывался он «Маскел у моря». Что-то в нем напоминало древние города, хотя его построили одновременно с другими городами Уорлорна. Узкие улочки круто огибали покосившиеся разноцветные башни. Весь город был выстроен из кирпича всевозможных расцветок. Голубого, красного, желтого, зеленого, оранжевого, кирпича разрисованного, полосатого, пятнистого кирпича, в беспорядке соединенного черным, как уголь, раствором, или красным, как черт над головой. Еще более яркими казались разрисованные тенты торговых палаток, которые тянулись вдоль беспорядочно проложенных улиц и одиноко торчали на безлюдных волноломах. Они приземлились на одном из волнорезов, казавшемся прочнее других, и, послушав рокот прибоя, отправились бродить по городу. Повсюду царило запустение. Все было покрыто слоем пыли. Над пустынными, открытыми всем ветрам улицами возвышались купола и башни покинутых зданий. Некогда сияющие краски померкли. Кирпичи крошились, а разноцветная пыль проникала повсюду, забивалась в горло. Маскел строили не очень прочно, и теперь он был мертв, как и двенадцатая мечта. «Все это кажется очень примитивным», — нарушил молчание Дерк. Они стояли на перекрестке у глубокого колодца, выложенного камнем. В глубине его плескалась черная вода, как будто создана в докосмическую эру. Судя по всему, у них допотопная культура. Похоже на брак, только еще примитивнее. На браке все-таки кое-что сохранилось из старых технологий, незапрещенных их религией. Но здесь, похоже, утрачено все. Кивнув, она провела рукой по краю колодца. Пыль и мелкие камешки посыпались в его черный зев. На левой руке Гвен тускло блеснул браслет. Дерк вздрогнул и задумался в который уже раз. Что это означает? Клеймо рабства или знак любви? Но он постарался отвлечься от этих мучительных вопросов. «У людей, которые строили Маскел, почти ничего не было», — рассказывала Гвен. «Они прилетели из забытой колонии, которую внешние планетяне иногда именуют Землей Леты. Но сами они называют свою планету только Землей. На Верхнем Кавлане колонистов называют потерянным народом. Кто они? Как попали на свою планету? Откуда?» Она улыбнулась и пожала плечами. «Никто не знает. Тем не менее, в Запокровье они прибыли раньше кавалаанцев и, возможно, даже раньше Мао Цзэдуна, который первым в истории человечества проник за покров Искусителя. Старые кавалаанцы считают их оборотнями, хрангскими демонами, но они скрещиваются с людьми всех планет и производят человеческое потомство. Живут они замкнуто, не проявляя особого интереса к другим мирам. Их культура примерно на стадии Бронзового века. Основное занятие — рыболовство». «Удивительно, что они вообще сюда прилетели», — заметил Дерк. «Да еще не поленились выстроить город». «О!» — воскликнула она, улыбаясь и смахивая в колодец камешки, падавшие с легким всплеском. «Но города должны были строить все 14 внешних планет. Это же была главная идея фестиваля. Вулфхеймцы нашли забытую колонию несколько столетий назад. Они же вместе с таберианцами и привезли сюда потерянных людей. Конечно, своих кораблей у них не было. Будучи рыбаками на своей планете, они и здесь стали рыболовами. Опять же, вулфхеймцы вместе с людьми планеты Темновинного океана создали для них море. Маленькие темнокожие мужчины и женщины, обнаженные по пояс, ловили рыбу с маленьких лодочек, плетеными сетями, и жарили ее на огне. А поэты и уличные певцы веселили народ. Туристы толпами валили в Маскел. Всем хотелось послушать странные песни, поесть жареной рыбы, покататься на лодке. Но я не думаю, что потерянные люди очень уж любили свой город. За месяц до окончания фестиваля их уже здесь не было. Они даже не разобрали палаток, и если поискать в домах, можно найти оставленную одежду и утварь. Ты искала? Нет, но мне рассказывали. Кирак Ред Стилкавис жил здесь одно время. Бродил по городу, написал о нем несколько песен. Дерк посмотрел вокруг, но ничего интересного не увидел. Поблекшие кирпичи, пустые улицы, окна без стекол, смотревшие тысячами слепых глазниц, пестрые тенты, громко хлопавшие на ветру. Ничего больше. «Еще один город призраков», — прокомментировал Дерк. «Нет», — возразила Гвен, — «не думаю. Потерянные люди не вкладывали душу ни в этот город, ни в эту планету. Их призраки вернулись на родину вместе с ними». В тот момент город показался Дерку еще более пустым. Он поежился от странных слов, промелькнувших в его голове. «Пустее пустоты». «Лартейн — единственный жилой город?» — спросил он. «Нет», — ответила она, отворачиваясь от колодца. Они двинулись по узкой улочке к морю. «Теперь я покажу тебе обитаемый город, если хочешь. Пошли». Снова поднявшись в воздух, они полетели дальше, сквозь сгущавшуюся сумрачную дымку. Большую часть дня они потратили на Маскал. Толстый черт низко висел над западным горизонтом. Одно из четырех желтых солнц уже исчезло из виду. Вечерние сумерки пришли на смену дневным. На этот раз Дерк вел машину. Он нервничал. Гвен положил руку поверх его ладони и давала ему короткие указания. День почти прошел, а ему так много надо было сказать, о многом спросить, принять решение. Он еще ничего не сделал, но он дал себе слово. Скоро. Двигатель аэромобиля еле слышно гудел. Дерк плавно вел машину, оставляя позади километры зыбкой тьмы. Гвен сказала, что обитаемый город находится на западе. Они летели точно на запад, навстречу закату. Вечерний город представлял собой единственное здание серебристого цвета, основание которого находилось далеко внизу, среди пологих холмов, а вершина на 2 километра возвышалась над облаками. Он словно весь состоял из света. Его металлические лишенные окон стены излучали пульсирующее сияние. Зарождаясь у самого основания, выраставшей из скал гигантской иглы, волна света катилась по ней, поднимаясь все выше и выше, становясь ярче по мере сужения иглы. И вот, стремительно взлетев на головокружительную высоту, сияние достигает заоблачного кончика иглы и вспыхивает ослепительным блеском. В это время зарождались и катились ввысь одна за другой новые волны света. «Челлендж. Что значит вызов?» — произнесла Гвен название города, когда они к нему приблизились. «Это слово не просто имя. Оно выражает намерение его строителей. Он был сооружен урбанистами с Эмерелла, чьи города представляют собой черные стальные башни, расположенные среди холмистых равнин. Каждый такой город является целым государством, и большинство амирельцев никогда не покидают зданий, в которых они появились на свет, хотя те, кто покидал, становились самыми знаменитыми путешественниками во всей Вселенной. В серебристом челлендже собрано все лучшее из эмирельских черных башен, только он в 3 раза выше и в 2 раза надменнее каждой из них. Питаемый термоядерной энергией, автоматизированный, компьютеризированный и самоподдерживающийся город-шпиль — воплощение археологической философии эмирельцев. Эмирельцы хвастливо заявили, что город бессмертен, что само его существование убедительно доказывает, что технологический уровень окраины, во всяком случае уровень Эмерелла, ничуть не уступает достижениям Новоостровья и Авалона, и даже самой Старой Земли. На наружных стенах сооружения, на разных уровнях, виднелись черные поперечные щели, посадочные площадки. Дерк направил машину к одной из них, и ее темнота озарилась гостеприимным светом. 10-метровой высоты пролета было вполне достаточно, чтобы без затруднения посадить аэромобиль на обширной посадочной площадке на 100-м уровне. Когда они выбирались из машины, откуда-то раздался низкий голос. «Добро пожаловать», — произнес он. «Я голос Челленджа. Позвольте мне оказать вам гостеприимство». Дерк стал озираться вокруг, что рассмешило Гвен. «Мозг города», — пояснила она. «Суперкомпьютер. Я говорила тебе, что жизнь в городе продолжается». «Могу я оказать вам гостеприимство?» — повторил голос. «Возможно». Дерк решил испытать его. «Возможно, мы голодны. Можете вы накормить нас?» Голос ничего не ответил, но в стене бесшумно открылась панель, откуда выехала низкая тележка с мягкими креслами. Они покатили по белоснежным коридорам с бесконечными рядами дверей по обе стороны. Звучала негромкая мелодичная музыка. Дерк невзначай отметил про себя, что эта ослепительная белизна режет глаз после сумерек Уорлорна, и немедленно сияние сменилось мягким голубоватым светом. Тележка с широкими шинами высадила их у ресторана, а робот-официант, голос которого звучал так же, как голос города, предложил им меню. Блюд и вин в нем было великое множество. Не только кухня Эмерила или внешних планет, но и кушанье всех разбросанных по галактике планет, населенных людьми. Среди них были яства, о которых Дерк никогда и не слышал. Они долго не могли решить, что выбрать. И, наконец, Дерк заказал джеймисонское блюдо – песчаного дракона, приготовленного в кипящем масле. А Гвен – синюю икру в сыре – блюдо старого Посейдона. Прозрачное белое вино робот принес в кубе льда, который расколол на их глазах. Напиток оказался жидким и достаточно холодным. Голос объяснил, что именно так его следует подавать. Обед был доставлен на подогретых тарелках из серебра и кости. Дерк взял со своей тарелки лапу с когтями, снял скорлупу и попробовал нежное белое мясо. «Невероятно», — сказал он, кивая в сторону тарелки. «Я жил некоторое время на Джеймисоне. Джеймисонцы любят свежесваренных песчаных драконов, а этот такой же вкусный, как у них на планете. Их привезли сюда замороженными? Но какой же флот им тогда понадобился, чтобы доставить столько разной еды?» «Незамороженные», — услышал он ответ, но Гвен молчала, глядя на него ошеломленно. Отвечал голос. «Задолго до фестиваля Семерила отправилась в полет торговое судно «Голубая тарелка». Оно посетило великое множество планет, собрало образцы их лучших блюд и законсервировало. Тщательно спланированный полет занял 43 стандартных кода. Четверо капитанов руководили многочисленной командой. Когда корабль прибыл на Уорлорн, на кухнях и в биотанках Челленджа образцы были вегетатированы и перевегетатированы в количестве достаточном, чтобы накормить толпу. Таким образом, рыбу и хлеба размножил не какой-нибудь лжепророк, а ученые Эмерелла». «Это звучит слишком самодовольно», – засмеялась Гвен. «Это просто запрограммированная речь», – сказал Дерк и, пожав плечами, начал есть. Гвен последовала его примеру. Они сидели в центре огромного ресторана, рассчитанного на сотни посетителей, но кроме них там никого не было, если не считать робота и голоса. Несмотря на отсутствие посетителей, в зале царил безупречный порядок. Сервированные серебряными приборами столы, покрытые темно-красными скатертями, ждали гостей, которые не появлялись вот уже 10 лет. Но терпение голоса и самого города было беспредельно. Потом они пили кофе со сливками и специями, как в добрые старые времена на Авалоне. И Дерк чувствовал себя приятно расслабленным и довольным. Может быть, впервые за все время пребывания на Уорлорне. Прекрасной работы серебряно-жадеитовый браслет красиво отсвечивал в приглушенном свете ресторана и уже не таил в себе никакой угрозы. И браслет, и Джоан Викари утратили свое значение теперь, когда он снова был рядом с ней. Гвен сидела напротив и потягивала кофе из белой фарфоровой чашки, мечтательно улыбаясь отсутствующей улыбкой. Она казалась близкой, совсем как Джинни, властительница говорящего камня, которую он когда-то знал и любил. «Прекрасно», — удовлетворенно кивнул Дерк. Гвен кивнула в ответ. «Прекрасно», — согласилась она с улыбкой. И душа Дерка рванула навстречу ей, его Гвиневере, с огромными зелеными глазами и длинными черными волосами, которой он тоже был дорог когда-то. Он наклонился, разглядывая следы кофейной гущи, но не увидел никаких предзнаменований. Он должен поговорить с ней. «Как замечательно мы провели этот вечер», — сказал он, — «почти как на Авалоне». После того, как она пробормотала что-то в знак согласия, Дерк продолжал. «Может быть, что-то еще осталось, Гвен?» Она пристально посмотрела на него и отхлебнула глоток кофе. «Неправильный вопрос, Дерк, ты сам знаешь. Всегда что-то остается, если с самого начала что-то было. Иначе нет смысла и говорить. А если было что-то настоящее, то обязательно что-то остается. Ломоть любви, стакан ненависти, отчаяния, негодования, физическое влечение, что угодно. Но что-то остается». «Не знаю», — вздохнул Дерк, задумчиво глядя вниз, Мне кажется, ты была единственным настоящим в моей жизни». «Печально», — прошептала Гвен. «Да», — отозвался он. «Согласен». Подняв голову, он посмотрел ей в глаза. «У меня есть все, о чем ты говорила, Гвен. Любовь, ненависть, негодование и физическое влечение», — со смехом добавил он. Она лишь слегка улыбнулась в ответ и повторила. «Печально». «Ему этого было недостаточно. А у тебя, Гвен, осталось хоть что-нибудь?» «Да, не могу отрицать. Осталось. И оно растет». «Любовь?» «Ты нетерпелив», — ответила она, ставя чашку. Робот-официант снова налил ей кофе, уже смешанного с молоком и специями. «Я просила тебя не торопить меня». «Не могу иначе», — возразил Дерк. «Думаешь, легко быть рядом с тобой и говорить об Уорлорне и каваланских обычаях, да еще и об охотниках? Меня интересует другое». «Я знаю. Встреча старых любовников — достаточно тривиальная ситуация, в которой оба испытывают неловкость. Оба не знают, стоит ли снова открывать давно закрытые двери, желает ли другой пробуждения спящих чувств или хочет все оставить как есть. Каждый раз, вспоминая об Авалоне и желая говорить о нем, я не решаюсь, потому что не знаю, хочешь ли ты об этом слышать или надеешься, что я не буду ворошить прошлое. Это зависит от того, что ты собираешься сказать. Однажды я хотел начать все сначала, помнишь? Вскоре после нашей размолвки. Я послал тебе мой говорящий камень. Ты не ответила, ты не вернулась. Его голос звучал ровно. В нем слышалось осуждение и сожаление, но не гнев. Он больше не мог сердиться на нее. «А ты думал когда-нибудь, почему я не вернулась?» — спросила Гвен. «Я получила говорящий камень и заплакала. Я была одна. Тогда мы еще не встретились с Джоаном. Мне было ужасно одиноко. Я вернулась бы, если бы ты позвал меня». «Я позвал тебя, но ты не вернулась». «Ах, Дерк», — с горькой усмешкой ответила Гвен. «Говорящий камень я получила в маленькой коробочке, а к ней была приклеена записка. Пожалуйста», — было написано в ней, — «возвращайся скорее. Ты мне очень нужна, Джинни». Вот что было в той записке. Я долго плакала. «Если бы ты написал Гвен, если бы ты любил Гвен, меня, но нет, ты любил Джинни. Даже тогда». Дерк вспомнил и поморщился. «Да», — признал он, помолчав. «Именно так я написал. Мне очень жаль. Я не понимал этого прежде, но теперь понимаю. Неужели сейчас слишком поздно? Я уже говорила тебе об этом в лесу. Слишком поздно. Все кончилось, и ты сделаешь только хуже, если будешь торопить события». «Все кончилось? А твои недавние слова? Подумай, Гвен. Я не хочу навредить тебе или себе, но я хочу... Я знаю, что ты хочешь, это невозможно. Это ушло». «Почему?» — спросил он и показал на ее браслет. «Из-за этого? Серебро с жадеитом ныне и присно и во веки веков?» «Возможно», — ответила она. Ее голос дрожал, когда она неуверенно отвечала. «Я не знаю. Мы... Дело в том, что я...» Дерк вспомнил, что говорил ему Руарк. «Я знаю, что тебе это трудно», — прервал он ее, стараясь говорить помягче. «Я обещал ждать, но есть вещи, разговор о которых нельзя откладывать. Ты сказала, что Джан твой муж, верно? Тогда кто Гарс? Что означает слово Бетейн? Если дословно, то находящаяся в чем-то владении женщина. Тебе трудно понять. У нас с Джаном отношения другие. Джан не такой, как другие каваланцы. Он сильнее, мудрее и достойнее. Он оказывает влияние на окружающих. Он один меняет многое. Наши отношения иные, чем традиционные отношения Бетейн и ее господина. Он не признает эту традицию, так же, как и охоту на оборотней. «Но он признает верхний кавалан», — возразил Дерк. «И дуэль чести тоже. Он не типичный кавалаанец, но все же кавалаанец». Это было его ошибкой. Она лишь усмехнулась в ответ и иронически заметила. «Ну вот, ты заговорил как Аркин». «Тебе так кажется. Но, может быть, Аркин в чем-то прав? Ты говоришь, что Джан не признает некоторые старые традиции, не так ли?» Гвен кивнула. «Замечательно. А Гарс? У меня не было возможности познакомиться с ним ближе. Он что, такой же просвещенный?» Этот вопрос поставил ее в тупик. «Гарс?» Начала она и замолчала, потом с сомнением покачала головой. «Нет, Гарс куда более консервативен». «Вот именно», — сказал Дерк. Ему показалось, что он понял все. «Да, я тоже так подумал. И именно потому тебе так трудно, верно? На Верхнем Кавалаане союз заключается не между мужчиной и женщиной, а между мужчиной и мужчиной, и, может быть, женщиной. Но тогда ее роль не так уж важна. Ты можешь любить Джоанна, но тебе не нравится Гарс Джанасек, не так ли? Но я испытываю привязанность к... Ты уверена?» Лицо Гвен застыло. «Прекрати», — сказала она. Этот голос напугал его. Он откинулся на спинку кресла. Его охватил ужас при мысли о том, как он ее мучил, задавая каверзные вопросы, заставляя отвечать на них, говоря колкости. Он, который примчался к ней, чтобы посочувствовать, помочь. «Прости», — поспешил он извиниться. Воцарилось молчание. Гвен смотрела на него, а ее нижняя губа дрожала, пока она приходила в себя, собиралась с мыслями. «Ты прав», — наконец заговорила она. «По крайней мере, частично. Я не могу сказать, что счастлива в этом союзе». Она натянуто улыбнулась. «Я думаю, что обманываю сама себя. И это неправильно, хотя все это делают. Я ношу серебряно-жадеитовый браслет и уверяю сама себя, что я нечто большее, чем принадлежащая им женщина. Нечто большее, чем другие кавалаанские женщины. Почему? Только потому, что так говорит Джоан Викари. Он очень хороший человек, Дерк, поверь мне. Во всех смыслах он лучший из всех, кого я знаю. Я любила его и, может быть, люблю до сих пор. Я не знаю, я совсем запуталась. Но люблю я его или нет, у меня есть перед ним обязательства. Отношения кавалаанцев строятся на чувстве долга и обязательствах. Джоан только на Авалоне получил представление о любви, и я не уверена, что это чувство доступно ему сейчас. Я могла бы быть его Тейном, если бы это было возможно, но у него уже есть Тейн. Кроме того, даже Джоан не может пойти так далеко против обычаев его планеты. Помнишь, что он рассказывал о том, как его вызывали на дуэли? И все за то, что, исследуя банки данных старых компьютеров, он обнаружил, что один из народных кавалаанских героев имел женские груди. Она горько усмехнулась. Представляешь, что было бы, если бы он взял в Тейна меня? Он потерял бы все. Айрон Джейды сравнительно терпимы, это так. Но пройдут века, прежде чем какое-либо из их сообществ будет готово к таким переменам. Ни одна женщина еще никогда не носила железный браслет с Глоустоуном. «Почему?» — спросил Дерк. «Мне непонятно. Вы все говорите о женщинах, предназначенных только для рождения детей. О женщинах, принадлежащих мужчинам. О женщинах, которые прячутся в пещерах и боятся выйти наружу. Но я не могу в это поверить. Как могла сложиться такая система? Что они имеют против женщин? Что в том страшного, если один из основателей Айрон Джейда оказался женщиной? В конце концов, женщин среди людей довольно много». Гвен вымученно улыбнулась и кончиками пальцев потерла виски, как будто у нее болела голова. «Надо было тебе дать Джоану договорить», — сказала она. «Тогда ты знал бы столько же, сколько мы. Он только разошелся, когда ты его прервал. Он не успел даже рассказать об эпохе Страшного Мора». Она вздохнула. «Это очень долгая история, а сейчас у меня не осталось никаких сил. Потерпи до возвращения в Лартейн. Я дам тебе диссертацию Джоана на эту тему, и ты сам прочитаешь». «Хорошо», — согласился Дерк. «Но есть вопросы, ответы на которые я не найду ни в каких диссертациях. Несколько минут назад ты сказала, что не знаешь, любишь ли еще Джоана. Я уверен, ты не любишь Верхний Кавалаан, и, думаю, ненавидишь Гарса. Почему же тогда ты живешь такой жизнью? Ты обладаешь удивительной способностью задавать неприятные вопросы», — угрюмо сказала она. «Но прежде чем ответить, я хочу уточнить кое-что. Я могу ненавидеть Гарса, как ты правильно заметил. Иногда я его действительно ненавижу. Хотя эти слова могли бы убить Джоана, если бы он услышал их от меня. Но бывают моменты, когда я чувствую привязанность к нему. Я не лгала. Во время моего первого знакомства с Верхним Кавалааном я была ужасно наивной, прямодушной и легко уязвимой. Джоан, конечно, заранее мне все объяснил, очень подробно. Очень терпеливо. И я все приняла. Я ведь выросла на Авалоне. А кто из потомков землян более склонен к софистике, чем авалонцы? Я изучала все причудливые культуры, распространенные человечеством во Вселенной, и знала, что каждый, кто решится ступить на космический корабль, должен быть готов принять совершенно отличные от его собственных социальные системы и моральные ценности. Я знала, что семейные и сексуальные отношения очень различаются на разных планетах, и считала, что Авалон вовсе не обязательно предел совершенства. Я думала, что я все понимаю, но я не была готова для жизни с каваланцами. О нет, до самой смерти буду помнить каждую секунду того ужаса и той муки, что я перенесла в первый день и в первую ночь моего пребывания в сообществе Iron Jade в качестве Бетейн Джоанна Викари. Особенно первую ночь. Она засмеялась. Джоан, конечно, предупредил меня, но я не представляла, что значит делить ложе с двоими. Что я могу сказать? Это было ужасно, но я не умерла. Гарс помог. Он искренне старался доставить удовольствие и мне, и Джоану. Можно даже сказать, что он был нежен. Я доверилась ему, его чутким, заботливым рукам. А на следующее утро начались словесные оскорбления. Я была напугана и обижена. Джоан пришел в бешенство. Он швырнул Гарса через всю комнату, когда тот впервые назвал меня Бетейн-шлюхой. На некоторое время Гарс притих. Он довольно часто дает нам всем передышки, но никогда не отказывается от перепалок полностью. По-своему, он примечательная личность. Он вызовет на дуэль и убьет любого, ком увидит хоть намек на оскорбление моего достоинства. Он знает, что его шутки бесят Джоана и возбуждают ссоры. Во всяком случае, прежде так было. Теперь Джоан не обращает на них внимания. Но Гарс не унимается. Может, он не может удержаться. Может, действительно испытывает отвращение ко мне. А может, ему просто нравится мучить. Если так, то последние несколько лет я не доставляла ему особой радости. Первым делом я решила не позволять ему доводить меня до слез. И я не плакала, даже если он говорил гадости, от которых мне хотелось размозжить ему голову топором. Я только улыбалась, стиснув зубы, и старалась придумать в ответ другую гадость. Иногда мне удавалось вышибить его из седла, но чаще он разделывался со мной, как с букашкой. Но бывает и другое. Перемирие. Короткие затишья в нашей нескончаемой войне. Периоды неожиданной теплоты и близости. Чаще всего ночью. Меня всегда потрясала сила их чувств. Однажды, веришь или нет, я сказала Гарсу, что люблю его. Он поднял меня на смех, во всеуслышание заявил, что не любит меня, но поскольку я Бетейн его Тейна, он относится ко мне, как обязывают его существующие между ними связи. Это был последний раз, когда мне хотелось плакать. Но я не заплакала. Я только крикнула ему в ответ что-то грубое и выбежала в коридор. Мы жили под землей, ты знаешь. На верхнем Кавлаане все живут под землей. На мне ничего не было, кроме браслета. Я бежала, как сумасшедшая, пока меня не попытался схватить один пьяный идиот. Наверное, он не увидел браслета. В бешенстве я выхватила его оружие из кобуры и ударила им его по лицу. Впервые в жизни я ударила человеческое существо. В этот момент прибежали Джоан и Гарс. Джоан очень огорчился, хотя и старался казаться спокойным. А Гарс готов был затеять драку. Мало того, что я оскорбила этого человека, ударив по лицу, так он еще велел мне собрать его выбитые зубы и вернуть ему, потому что у меня, дескать, своих достаточно. Хорошо еще, что пострадавший не вызвал их на дуэль. Так как же могло случиться, что именно ты влипла в такую историю, Гвен? В сердцах воскликнул Дерк. Он старался взять себя в руки, сердясь на нее, чувствуя обиду за нее. Он, как ни странно, а может быть, в том и не было ничего странного, ощущал что-то вроде воодушевления. Значит, все, что говорил Ким Дисец, правда. Гвен считала Руарка своим другом и доверяла ему. Неудивительно, что она послала за Дерком. Ее жизнь была ужасной. Она рабыня, и он может ей помочь. Только он, Дерк. Неужели ты не могла догадаться, что из этого выйдет? Она пожала плечами. Я обманывала себя и позволяла Джоану обманывать меня, хотя, я думаю, он искренне верил в свои прекрасные сказки. Что мне оставалось делать? Я хотела быть с ним, Дерк, он был мне нужен. Я любила его. Но свой железный браслет он уже отдал, поэтому он предложил мне серебряно-жадеитовый. И я приняла его из желания быть с Джоаном, имея довольно смутное представление о том, что это значит. Незадолго до этого я потеряла тебя. Я не хотела потерять Джоана, поэтому я надела на руку красивый браслет и заявила, что я больше, чем Бетейн, как будто это имело значение. Дай вещи имя, и она будет существовать. Для Гарса я Бетейн Джоана и его Сабитейн, и больше ничего. Названия определяют отношения и обязанности. Что еще тут может быть? Любой кавалаанец думает так же. Когда я выхожу за рамки, предназначенные Бетейн, Гарс тут как тут и вопит на меня. Бетейн. Джоан другой. Но иногда я не могу удержаться и не задать себе вопрос. А что Джоан чувствует на самом деле? Ее руки легли на стол. Два стиснутых маленьких кулачка. Опять это проклятие, Дерк. Ты хотел превратить меня в Джинни, и я спасла себя, отказавшись от этого имени. Но как дура приняла серебряный браслет. И вот теперь я женщина-собственность. И что бы я ни говорила, ничего не меняется. То же самое проклятие. Голос ее сорвался. Кулаки сжались так сильно, что косточки суставов побелели. «Все можно изменить», — быстро проговорил Дерк. «Возвращайся ко мне». В его голосе прозвучало множество противоречивых чувств. Надежда, безысходность, торжество, тревога. Гвен ответила не сразу. Один за другим она медленно разогнула пальцы и, глубоко дыша, смотрела на свои руки, поворачивая их то вверх ладонями, то вниз, словно это были посторонние предметы. Затем она оперлась ладонями о стол и резко поднялась. «Зачем, Дерк?» Она взяла себя в руки. Голос звучал спокойно. «Чтобы ты снова мог назвать меня Джинни? Потому что я любила тебя когда-то. Потому что что-то, возможно, осталось?» «Да». «Я хотел сказать нет. Ты сбила меня с толку». Он тоже встал. Она улыбнулась. «Ах, Джоанну я тоже любила и позже, чем тебя. С ним меня связывают другие узы, обязательства, налагаемые серебряным браслетом. С тобой же, Дерк, нас связывают только воспоминания». Он стоял и выжидающе смотрел на нее. Не получив ответа, Гвен направилась к выходу. Он последовал за ней. Робот-официант догнал их и загородил проход. У него было невыразительное лицо на металлической яйцевидной голове. «Мне нужен номер вашего фестивального счета». Гвен нахмурилась. «Лартейн, Айронджейд, 797-742-677», резко ответила она. «Запишите оба обеда на этот счет». «Зарегистрировано», — сказал робот и отошел. Позади них зал ресторана погрузился во тьму. Голос держал их тележку у выхода. Гвен распорядилась отвезти их обратно, к посадочной площадке, и тележка помчалась по окрашенным в яркие тона коридорам под веселую музыку. «Чертов компьютер уловил напряжение в наших голосах», — рассердилась Гвен. «И теперь старается нас развеселить. Не очень-то чистая работа». С улыбкой сказал Дерк и добавил. «Спасибо за угощение. Перед полетом сюда я поменял стандартные деньги на фестивальные, но боюсь их немного». «Оранжейды не бедны», — ответила Гвен. «В любом случае, на Уорлорне не на что особенно тратиться». «Хм, я прежде тоже так думал». «Это единственный город, продолжающий функционировать по фестивальной программе», — пояснила Гвен. «Все остальные закрыты. Раз в год Эмирел посылает человека за счетами из банка данных компьютера, хотя скоро стоимость полета превысит получаемую выручку. Удивительно, что это еще не произошло». «Голос!» — окликнула Гвен. «Сколько человек проживает в челлендже на сегодняшний день?» Стены ответили. «В настоящий момент в городе постоянно проживают 309 человек и гостит 42 человека, включая вас. Если желаете, можете тоже поселиться здесь. Цены вполне разумные». «309 человек?» – удивился Дерк. «Где?» «Челлендж может вместить 20 миллионов человек. Рассчитывать на встречу довольно затруднительно, но они действительно живут здесь. В других городах тоже есть жители, хотя не так много, как в Челлендже. Здесь легче и удобнее жить. Смерть тоже будет легкой, если охотники Брайта решат охотиться в городах вместо лесов, чего Джоан серьезно опасается». «Кто они?» – допытывался Дерк, будучи не в состоянии унять любопытство. «Как они живут? Я не понимаю. Ведь содержание челленджа должно быть очень дорого. Целое состояние в день». «Да, огромное количество энергии расточительно расходуется впустую. Но это и было основной идеей сооружения челленджа, Лартейна и проведения фестиваля. вызывающе бессмысленная трата средств для того, чтобы доказать, что окраина богата и сильна. Показать в таком масштабе, какого еще не знало человечество. Целая планета обустроена и брошена. Понимаешь? Что же касается челленджа, то вся его жизнь теперь проходит впустую. Город питается от термоядерных реакторов. Их энергия используется на фейерверки, которые никто не видит. Каждый день машины собирают огромные урожаи, но лишь крохи его съедают те немногие, кто остался здесь после фестиваля. Отшельники, религиозные фанатики, потерявшиеся дети. Каждый день в Маскел отправляется лодка за рыбой, которой там давно нет. Голос не переделывает программу. В том-то все и дело. Голос — кретин. Он не может по-настоящему думать, не может себя программировать. Эмерельцы хотели поразить всех, и, несомненно, голос производит большое впечатление. Но в действительности он очень примитивен по сравнению с компьютерами Академии на Авалоне или искусственным мозгом Старой Земли. Он не может думать и вносить поправки. Он делает то, что ему велено делать, а эмерельцы велели ему продолжать функционировать, противостоять холоду сколько возможно. Вот он и выполняет приказ. Гвен подняла глаза на Дерка. «Как ты?» — сказала она. Он продолжает настаивать, когда настойчивость уже давно утратила всякий смысл. Продолжает борьбу, когда все уже мертво. «Вот как? Но до тех пор, пока что-то живо, надо бороться», — возразил Дерк. «Это важно, Гвен. Иначе не может быть. Я даже уважаю его, хоть он и редкий дурачина, как ты говоришь». Она покачала головой. «Это в твоем духе». «К тому же, Гвен, ты слишком быстро все хоронишь. Уорлорд умирает, но пока еще жив. И мы. На нас тоже еще рано ставить крест. Я думаю, ты должна обдумать то, о чем мы говорили в ресторане. Подумай обо мне и Джоане. Постарайся понять, что у тебя есть для меня, что для него. Так ли уж тяжел браслет на твоей руке?» Он указал на него. «Реши, какое имя тебе нравится больше. Вернее, от кого тебе хочется слышать твое имя, понимаешь? А потом скажешь мне, что мертво, а что живо». Он чувствовал удовлетворение от своей маленькой речи. Он не сомневался, что ему отказаться от Джинни и позволить ей быть Гвен намного легче, чем Джоантони Викари превратить ее в Тейна. Это было ясно. Но она только окинула его долгим взглядом и ничего не ответила. Молчала до самой стартовой площадки. Она вышла из тележки и сказала: «Когда мы вчетвером решали, где нам жить на Уорлорне, Гарс и Джан выбрали Лартейн. Аркин — 12-ю мечту. Я ни то, ни другое. И не челлендж, несмотря на то, что он живой. Мне не нравится жить в Улье. Если ты хочешь знать, что живо и что мертво, пойдем, я покажу тебе мой город». Они снова были в воздухе, по ночному холодным. Гвен молча сидела за рулем. Сияющий шпиль челленджа таял позади них. Было очень темно, как в ту ночь, когда корабль, ужас былых врагов, высадил на Уорлорне Дерка Телариана. Лишь с десяток звезд виднелось на небе, но и они то и дело скрывались за набегавшими облаками. Все солнца сели. Ночной город, лишь кое-где подсвеченный редкими огнями, лежал под ними во тьме, как россыпь жемчужин на мягком черном бархате. Он находился в лесу, за горным хребтом, вдали от других городов, и казался частью леса, обиталища душителей, деревьев-призраков, голубых вдовцов. Из темноты леса тянулись к звездам тонкие белые башни, похожие на загадочных духов. Их соединяли изящные плетеные мосты, блестевшие, как застывшая паутина. Низкие купола одинокими стражниками стояли среди пересечения каналов, темные воды которых отражали огни на башнях и мерцание редких, далеких звезд. Город окружали странные сооружения, похожие на худые, костлявые руки, соединенные рукопожатиями высоко в небе. Все попадавшиеся на глаза деревья были внешнепланетными, а вместо травы землю покрывал толстый ковер слабо светившегося мха. В городе звучала песня. Она не была похожа ни на что другое, прежде слышанное Дерком. Странные, дикие, почти нечеловеческие звуки волнами вздымались и падали, беспрестанно меняясь. Таинственная и печальная симфония беспредельной пустоты, беззвездных ночей и тяжелых сновидений состояла из стонов, шепота, завываний и странных низких звуков, таивших в себе невыразимую печаль. И все-таки это было музыкой. Дерк с удивлением посмотрел на Гвен. «Как это делается?» Она напряженно вслушивалась в удивительную музыку, а его вопрос вырвал ее из плена. Она слабо улыбнулась. «Город построили дарклинги, жители планеты Даркдон. Они странные люди. В горах неподалеку есть ущелье. Инженеры-климатологи добились, чтобы ветер всегда продувал ущелье насквозь. Потом построили башни, а на их верхушках сделали специальные отверстия. Город стал музыкальным инструментом, на котором ветер без перерыва играет одну и ту же мелодию. Специальные приспособления направляют потоки воздуха на ту или иную башню, и она звучит, пока другие молчат. Сама симфония была написана на Даркдоне много столетий назад композитором по имени Ламия Бейлис. Говорят, что ветряными машинами управляет компьютер, но это может быть и неправда, так как дарклинги очень слабо знакомы с компьютерами, и их общество находится на низком технологическом уровне. В годы фестиваля рассказывали еще одну легенду, согласно которой дарклинги всегда находились на грани между разумом и безумием. А эта симфония Ламии Бейлис, великой даркдонской сочинительницы, ввергла всю их культуру в безумие и отчаяние. В наказание ее мозг сохранили живым, как говорят, и теперь он находится глубоко в земле, под горами Уорлорна. Соединенный с ветряными машинами, ее мозг будет исполнять свой шедевр вечно, повторяя его снова и снова. Она поежилась. Если не вечно, то, по крайней мере, пока атмосфера не замерзнет. Даже инженеры Даркдона не могут это остановить. Она, Дерк, околдованной музыкой, не мог подыскать нужных слов. «Она подходит», — наконец сказал он. «Это песня для Уорлорна». «Теперь подходит», — согласилась Гвен. «Песня сумерек и наступающей ночи, за которой никогда не наступит рассвет. Песня конца». В разгар фестиваля она была неуместна. Город называется Крайн Ламия, хотя его часто называли городом сирен, так же, как Лартейн называли огненной крепостью. Он кажется большим, но это обманчивое впечатление. Город рассчитан на 100 тысяч человек, но в нем никогда не было и четверти этого количества. Крайн Ламия не пользовался особой популярностью, как и сама планета Даркдон, мне кажется. Много ли туристов посещает Даркдон у Великого Черного моря? Много ли их бывает там зимой, когда на пустом даркдонском небе видно только слабое свечение нескольких далеких галактик? Немного. Для этого нужна особая склонность характера. Для Крайн Ламии тоже. Люди говорили, что музыка города нагоняет тоску, и она никогда не смолкает. Дарклинги даже спальни не изолировали от этой вечной песни. Дерк молчал, разглядывая диковинные шпили. «Хочешь приземлиться?» — спросила Гвен. Он кивнул. Аэромобиль скользнул вниз по спирали. Они нашли открытую посадочную площадку на стене башни. В отличие от пустых площадок Челленджа и 12-й мечты, здесь уже стояли две другие машины. Короткокрылый спортивный аэромобиль и крошечный черно-серебристой каплевидной формы. Оба были давно брошены. Толстый слой пыли покрывал их капоты и брезентовые крыши. Подушки сидений в спортивной машине совсем сгнили. Из любопытства Дерк проверил двигатели обеих. Спортивная машина безмолвствовала. Ее батареи иссякли много лет назад. Но маленькая капелька заработала. Контрольная панель осветилась мерцающими огоньками. Это означало, что в ней остался небольшой запас энергии. Огромный серый скат с верхнего Кавалаана был больше и тяжелее, чем обе брошенные машины вместе взятые. С посадочной площадки они прошли в галерею, расписанную черно-белыми фресками. Замысловатое сплетение их потускневших узоров сочеталось с доносившимися звуками музыки. Они вышли на балкон, который заметили при посадке. Волны музыки захлестнули их, взывая к ним неземными голосами, касаясь их и играя их волосами, гудя и потрясая взрывами страсти. Дерк взял Гвен за руку и слушал, устремив невидящий взгляд поверх каналов, куполов и башен, на лес и горы. Наполненный музыкой ветер, казалось, подталкивал его. Тихим голосом уговаривал прыгнуть вниз, покончить со всем, с этой глупой, недостойной и совершенно бессмысленной суетой, которую он называл своей жизнью. По лицу Дерка Гвен догадалась о его мыслях и потянула его за руку. Когда он посмотрел на нее, она сказала: «За время фестиваля 200 человек покончили жизнь самоубийством в Крайн-Ламии. В 10 раз больше, чем в любом другом городе, несмотря на то, что в нем жило меньше всего людей». Дерк кивнул. «Да, это чувствуется. Все дело в музыке». «Праздник смерти», — сказала Гвен. «Но, ты знаешь, сам город Сирен не утратил жизни, как Маскел или 12-я мечта. Он упрямо продолжает жить, словно только для того, чтобы возвеличивать отчаяние и прославлять пустоту жизни. Странно, да? Зачем они построили такой город? Он красив, но... У меня есть своя теория на этот счет», — перебила его Гвен. «Дарклинги в большинстве своем нигилисты, склонные к черному юмору. И я думаю, что Крайн-Ламия — это злая шутка над Верхним Кавалааном, Вулфхеймом, Тобером и другими планетами окраины, которые из кожи вон лезли ради устройства фестиваля. Дарклинги не стали возражать против праздника. Они прилетели и построили город, который утверждает, что все бесполезно. Все в мире бессмысленно. Фестиваль, человеческая цивилизация, сама жизнь. Подумай только, какая ловушка для самодовольного туриста». Она дико захохотала, откинув голову назад, и Дерка вдруг охватил необъяснимый страх, как будто он испугался, что его Гвен сошла с ума. «И ты хотела здесь жить?» – удивился он. Ее смех оборвался так же внезапно, как и начался. Ветер унес его обрывки. Поодаль с правой стороны башня шпиль издала короткий пронзительный звук, докатившийся до них воплем животного, пронзенного болью. Их башня ответила низким похоронным стоном сирены, который протяжно вибрировал в воздухе. Откуда-то издали, как казалось Дерку, доносились равномерные удары одинокого барабана, короткие и глухие. «Да», — ответила Гвен, — «я хотела здесь жить». Сирена стихла. Тонкие шпили на другом берегу канала, соединенные между собой висячими мостами, начали громко завывать, испуская звуки все более тонкие и пронзительные, постепенно дойдя до таких высоких, которые уже не воспринимало человеческое ухо. Барабан монотонно продолжал гудеть. Бум. Бум. Бум. Дерк вздохнул. «Я тебя понимаю», — устало проговорил он. «Я бы тоже, наверное, жил здесь, но не знаю, сколько бы мне удалось протянуть. Брак чем-то похож на этот город, особенно ночью. Может быть, поэтому я и жил там. Я очень устал, Гвен, очень. И, наверное, я сдался», — сложил руки. «В прежние времена, помнишь, я всегда что-то искал. Любовь ли, сказочное золото, тайны ли мироздания. Всегда было что-то, к чему я стремился. Но после того, как ты покинула меня, не знаю, как тебе объяснить, все пошло не так, все стало пресным. А если что-то и получалось, то сразу утрачивало свой смысл. Все казалось ненужным. Я чувствовал себя опустошенным, и сколько ни старался, лишь глубже ощущал усталость. Становился безразличным и циничным. Может быть, поэтому я прилетел сюда. Ты... Я был лучше, когда ты была со мной. В те времена я не сдавался так легко. И я подумал, что если найду тебя, может быть, смогу найти и себя. Но получается по-другому. И я не знаю, получится ли что-нибудь вообще». «Послушай Ламию Бейлис», — сказала Гвен. «И музыка скажет тебе, что ничего никогда не получается, что все бессмысленно. Я хотела жить здесь. Вообще-то я не собиралась голосовать за то, чтобы жить здесь. Но мы обсуждали, где поселиться, когда прилетели сюда. И у меня вырвалось название этого города помимо моей воли. Я испугалась. Может быть, у нас с тобой до сих пор много общего, Дерк. Я тоже устала, хотя и не показываю вида. У меня интересная работа. Аркин – мой хороший друг. Джоан любит меня. Но когда я бываю здесь или задумаюсь немного дольше, чем обычно, приходит мысль, что мне мало того, что у меня есть, что я хотела чего-то другого». Она повернулась к нему и обеими руками взяла его за руку. «Да, я думала о тебе. Я думала о том, что все было лучше, когда мы были вместе на Авалоне. Что люблю все еще тебя, а не Джоана, и что мы с тобой, может быть, сможем вернуть чудо, оживить его. Но неужели ты не видишь? Это невозможно, Дерк. И вся твоя настойчивость ничего не спасет. Слушай, город. Слушай, край Ламия. Вот правда, которую ты ищешь. Ты думаешь обо мне. Я думаю иногда о тебе только потому, что все между нами кончено. Ничего нет. Только поэтому все кажется лучше. Вчера было счастье, и завтра будет счастье. Но никогда сегодня, Дерк. Никогда. Это всего лишь иллюзия. А иллюзия кажется реальностью только издали. Между нами все кончено. Моя потерянная любовь кончена, и так лучше, потому что именно все становится лучше, когда кончено. Она плакала. Слезинки медленно стекали по ее щекам. Крайн Ламия плакал вместе с ней. Его башни горестно стенали, но вместе с тем и дразнили ее, как будто говоря: «Да, я вижу твое горе, но оно так же мало значит, как и все остальное, и боль так же пуста, как и наслаждение». Шпили завывали с пронзительными взвизгами, похожими на безумный смех, а далекий барабан продолжал низко гудеть. Бум. Бум. Бум. Снова, но теперь уже сильнее, Дерку захотелось прыгнуть с балкона вниз, навстречу белевшему далеко внизу камню и темным каналам. Головокружительное падение, а потом, наконец, покой. Но город дразнил его. В смерти нет покоя. Только ничто. Ничто. Ничто. Барабан. Ветер. Вой. Дерк дрожал, все еще держа Гвен за руку. Он посмотрел вниз. Что-то двигалось по каналу, легко скользя навстречу ему. Черная баржа. Одинокий рулевой с шестом. «Нет», — твердо сказал он. Гвен моргнула. «Нет?» — переспросила она. И вдруг пришли слова, слова, которые тот, другой Дерк Талариан, сказал бы своей Джинни. Они вертелись на языке, и хотя он уже не знал, верит ли он им сам, эти слова сорвались с губ. «Нет!» — яростно крикнул он городу, его засасывающей в небытие музыке. «Черт с ним, Гвен! В каждом из нас есть что-то от этого города, я согласен. Но дело в том, как мы принимаем это». Он отпустил ее руку и широким жестом нарисовал круг, охватывающий все, что скрывала тьма. Страшно то, что он внушает, но еще хуже тот страх, который закрадывается в душу, когда что-то в тебе уступает ему, когда ты ощущаешь, что все это правда, что ты принадлежишь ему. Но что делать с этим страхом? Слабый делает вид, что его нет. Надеется, что страх уйдет. Занимает себя повседневными заботами и старается не думать о темноте снаружи. Но таких страх побеждает, Гвен. В конце концов, он поглощает их с потрохами, а они весело лгут друг другу и прославляют его. Ты не можешь быть такой, Гвен. Только не ты. Ты должна стараться. Ты эколог, верно? Для чего существует твоя наука? Для жизни. Ты должна принять сторону жизни. Ты для нее создана. Этот город, этот белый как кость проклятый город со своим гимном смерти, отрицает все, во что ты веришь. Все, что в тебе есть. Если ты сильный человек, ты признаешь это и будешь бороться. Дашь ему имя и бросишь вызов. Гвен перестала плакать. «Это бесполезно», сказала она, качая головой. «Неправда», возразил он. «Ты ошибаешься по поводу города и по поводу нас с тобой. В этом есть связь, понимаешь? Ты сказала, что хочешь здесь жить. Прекрасно, живи здесь. Само это будет победой. Идейной победой. Живи здесь и знай, что сама жизнь опровергает Ламию Бейлис. Живи здесь и смейся над ее абсурдной музыкой, но только не соглашайся с этой проклятой воющей ложью». Он снова взял ее руку. «Я не знаю», — ответила она. «Я знаю», — солгал он. «Ты действительно думаешь, что мы можем начать все сначала? Лучше, чем прежде?» «Ты не будешь, Джинни», — пообещал он. «Никогда». «Я не знаю», — повторила она тихо. Он взял ее лицо обеими руками и поднял его так, что их глаза встретились, и поцеловал ее, слегка коснувшись губ. Крайн Ламия застонал. Жалостливые звуки сирен заполнили пространство. Отдаленные башни пронзительно вскрикнули, и одинокий барабан продолжал свое тупое бессмысленное гудение. После поцелуя они стояли в волнах музыки и смотрели друг на друга. «Гвен», — заговорил он наконец, — В его голосе уже не было прежней силы и уверенности. Наверное, я тоже не знаю, но может быть стоит хотя бы попробовать. Возможно, шепнула она. Ее огромные зеленые глаза опять смотрели вниз. Это будет трудно, Дерк. К тому же надо подумать о Джоане и Гарсе. Мы даже не знаем, изменится ли что-то, станет ли лучше. Да, мы не знаем, согласился он. Много раз за последние несколько лет я приходил к решению, что не стоит и пытаться что-то изменить. Мне тогда было плохо. Я чувствовал себя усталым, бесконечно усталым. Но, Гвен, если мы хотя бы не попробуем, мы так никогда и не узнаем. Она кивнула и односложно ответила. Возможно. Дул сильный холодный ветер. Волнами наплывала безумная музыка дарклингов. Гвен и Дерк вошли в здание, спустились по лестнице на галерею и вдоль ее поблекших серо-белых стен, мерцавших в темноте, направились туда, где их ожидала надежная здравомыслие машины.